войны родителей с детьми, связанные с их эго, где эго родителя стремится занять все место и пространство в контейнере ребенка, потому что ему так хочется, потому что он так видит, потому что у него есть свои иллюзии, контуры, которые он хочет придать ребенку, его действия, его результаты, его образ должен соответствовать образу, который нарисовало эго родителя. Тогда это идет речь о войне, где эго родителя стремится занять не свое место. Это очень болезненные истории, они на 50% детей сказываются очень плачевно, потому что в этих 50% есть дети со слабой сопротивляемостью. У них, как тот вьюнок растения, да, оно и так требует помощи, чтобы оно распустилось и стало красивым. А тут, если еще его гнут, мнут и делают из него пальму, конечно, получается потом нечто. И в терапии с этим нечто приходится очень аккуратно работать, чтобы расплетать эти узлы. Они обычно очень крепко связаны, держатся на каких-то жестких опорах. Вот чем слабее человек, тем более жесткий он себе психологические внутренние связки придумывает, чтобы выжить. И потом очень трудно их шатать, очень трудно их расплетать, потому что он боится. Это вот болезненные процессы получаются. У второй половины детей, у которых флегматический сангвистичный тип характера или холерический сангвистичный, или чистые сангвиники, у которых энергия бьет ключом, у них, как правило, самый нехороший вариант – это там, где родитель оказался сильнее и все-таки поломал об колено ребенка. В остальных случаях, как правило, они выживаемые достаточно, эти дети, приспосабливаемые неплохо, они редко сильно врут, но умеют тоже, если родитель несгибаемый. И тогда у них получается такое, в каких-то вещах они хороши, они заслуживают какие-то, действительно могут помочь родителю его проекты воплотить сначала и потом от него отвязаться. То есть, хорошо, я дам тебе твой диплом, и потом ты меня не увидишь. Или хорошо, я сделаю так, как ты хочешь, но внуков ты не увидишь, и мои ноги больше в твоем доме не будет. Вот такие бывают варианты развития событий. То есть, все это в любом случае нехорошие процессы. Ни при сильной психологической основе ребенка, ни при слабой. Бывает, что пугливый родитель сам по себе тоже со слабой психикой, как будто бы, который всего боится, всего страшится, и он из страха тоже давит, то есть я тебя никуда не пущу, я тебе ничего не дам, пожалуйста, не делай этого, мама умрет, мама заболеет, папа инфаркт, папу хватит, то есть они давят на жалость, давят на то, что они маленькие, и все равно проталкивают свои картины мира, то есть так, как они в детстве привыкли, через жалость, через другой способ влияния, вот как они привыкли в детстве быть жалкими, и родители им что-то давали, так они с детьми делают. Войны с эго ничем хорошим не являются ни для самих вот этих людей, которые уже родителями стали, взрослыми. Это те же дети, только со своими костылями, и которые никак не могут гармонизироваться с этим миром. И детям самим это не хорошее, это не фора, это подножка, которую потом можно и нужно выправлять. То есть всем таким детям, у которых было ощущение, что они не окей, мир не окей, все остальное, прямо либо в терапию, либо к психологам, либо самим читать, просвещаться, но выпрямляться, становиться гармоничнее, начинать понимать свою собственную сущность, свои собственные опоры выстраивать, свои собственные прогрессы делать, опираться на свои прогрессы и верить в то, что ты окей, основываясь на собственных фактах, да? Я это сделал, я это смог, взращивать себя самим. И это нормальный путь. То есть ничего не фатально до тех пор, пока у человека есть руки, ноги и голова. родители, у которых не было возможности это все осознать, и которые делали так интуитивно, тоже имейте в виду, если вы воспитываете ребенка, но не точно знаете, что не так, как хотите, как хотели бы, просто как можете, но откладывайте на психолога, подарите ему просто 18 лет сертификат на 20 сессий психолога. И это будет ваш вклад. Я тебе что смог, то дал, что не смог, вот добери, пожалуйста, сам. Со своей головой на плечах. Такое тоже может быть. Цинично, я бы сказала, нет, это реалистично, это правда, так и должно быть. Все, кто после 25-35, а не дай бог 45, продолжают что-то там вешать на родителей, это те, кто все это время профукал, просто занимался не тем. Либо родительские до сих пор хотелки воплощал, либо был занят компенсациями по поводу своей жизни чем-то, но не понял своей задачи отмыться от своего детства, если оно было, ну, в кавычках, токсичным, и выровняться в нормальные ощущения и смыслы. Снять с себя папу и маму с их установками, сепарироваться это называется, и отвязаться от них, перестать навешивать ответственность за дальнейшие свои шаги в жизни, все дальше с этого момента сам, ножками. Но я вернусь к воинам. Воины эго очень сильно отличаются от другого типа воин в семьях, и это две абсолютно разных стратегии со стороны любого родителя. Если с воинами эго я предлагаю родителям резко притормозить, поставить на паузу и пойти разобраться сначала, что у них самих с миром и с собой, а потом, что они хотят от всех своих остальных последователей, которые за ними родились следом, что они хотят передать, что они им за установки передают, что от них хотят, что они для себя реализовывают, правильно ли они задали направление своего воспитания. Это воины эго, и с ними у меня однозначное отношение. Их не должно быть. Если ты приблизился к осознанию, что похоже что-то такое у тебя в семье происходит, быстро останавливайся и беги разбираться. Не продолжай делать на рефлексии, обычно лучше не будет. Вот там давить не надо. А вот где надо, это там, где связано с затратой энергии человеком. Человек такое существо, которое не любит тратить энергию. Кстати, мы не все созданы для успеха, для такого вот прям вау. Мы не все победители, мы не все воины, мы не все лидеры. Многие, очень многие люди, в процентном соотношении, я вам скажу, их больше 60% не хотят такой судьбы себе. Они хотят быть середнячками, быть в середине, быть в группе и в норме. Они хотят зону, вот как мы их называем, комфорта, это зона привычки, в которой безопасно, в которой есть стабильность, и даже если есть какие-то минусы, то они перекрываются какими-то плюсами. И в эти минусы меньше чуть-чуть, чем плюсы, даже если так, уже хорошо. То есть, если я привык быть крепостным, например, и меня хорошо кормят, и я люблю хозяина, то отстаньте от меня, пожалуйста, не надо меня освобождать. Таких людей больше 60%. Я не хочу чего-то другого, я не хочу революции, если у меня дома есть хлеб, вода, еда и какие-то основные базовые потребности закрыты. Таких людей очень много. И поэтому часто бывает, что наша энергия просто не выделяется на то, чтобы сделать больше. Если у меня все потребности закрыты, я не хочу вставать. Мне не надо. Мое тело изнутри говорит: мне лень. Лень – это тогда, когда не надо, незачем, когда вокруг нет призыва потратить свою энергию. И иногда этим призывом становится единственный, кто становится этим призывом, это родители для ребенка. Потому что все базовые потребности закрыты, вставать не надо. Единственное, что его влечет в детстве, это интерес, сладости, еда, пища, ну и чуть-чуть позже коммуникация. Социализация. Но все это сейчас закрывается гаджетами, едой, которая полные холодильники, магазины, карманными деньгами, которые им суют. То есть лень – это естественный процесс организма в ответ на закрытые все нужды. И вот эти войны, которые связаны с прогрессом, с тем, чтобы организовать своего ребенка на силу воли, на стойкость, на необходимые достижения, показать ему, каким он может быть, что такое преодолевать себя, что такое быть стойким, что такое брать ответственность, отвечать за себя, за свою семью, еще за кого-то, готовить его к реальной жизни, где все это потребуется, вот эти войны, в кавычках, я предлагаю вести и вести отчаянно, самозабвенно, с верой в себя и с верой в свою политику. Дальше мы будем это разбирать в блоке про учебу, организацию, самодисциплину. Гнуть ребенка в эту сторону полезно.